Половые железы господина коммерческого советника. Лунная соната. Праздничное гуляние на Октябрьском поле могло бы продолжаться круглыми сутками, если бы ежедневно, за час до полуночи, когда бьющая через край веселье достигала своего апогея, не раздавалась грозная команда полиции «Смирно!». И сразу все замирало, словно скованное ледяным дыханием смерти, и уже ни минутой больше не имела права верхняя половина дамы, распиленной надвое волшебной пилой фокусника, находиться в разлуке с нижней, и, как считали многие, лучшей половиной своего упитанного, затянутого в трико тела, равно как и у бравого Матиаса Нидерхубера из палатки номер 138, городского чемпиона по плевкам на дальность косточками персика. Не оставалось ни единой секунды на то, чтобы, побив, наконец, мировой рекорд всей сложной и требующей многолетней тренировки дисциплине, исполнить свое заветное желание – стать почетным гражданином всех больших германских городов. Ну, а уж этому дурацкому и в высшей степени непристойному хороводу из семи ядреных, кровь с молоком, деревенских дев, и подавно пора было закругляться, ибо лицезрение румяных пышнотелых нимф, бесстыдно демонстрировавших при свете газолиновых факелов роскошные, едва прикрытые куцами кружевными неглиже прелести, могло самым трагическим образом, шутка ли, по 700 фунтов чистого жира в каждой, сказаться на здоровье тех многочисленных, изрядно подвыпивших отцов семейств, кои под шумок, воспользовавшись карнавальной неразберихой, бросили на произвол судьбы своих благоверных и теперь, обливаясь потом и изнемогая от чувственной страсти, пожирали выкатившимися из орбит глазами сие сказочное изобилие женской плоти. Само собой разумеется, городские власти, свято блюдущие нравственные устои общества, ни под каким видом не могли допустить подобных предосудительных визуальных оргий. И вот, когда все ацетиленовые фонари, зазывно горящие перед входами многочисленных, пестро раскрашенных будок, вдруг, как по мановению волшебной палочки, законопослушно погасли, на восточном краю небосклона взошла желтая, как сыр, полная луна, словно потешаясь над строгими запретами блюстителей нравственности. Она пролила свое бледное, призрачное сияние на вытоптанное и уже забывшееся пьяным сном праздничное поле, заглянула в голову Баварии. Этот вознесшийся к небу символ города искусств Мюнхена, проникнув туда сквозь левую пустую глазницу величественной девы-воительницы и не найдя в бронзовом черепе ничего достойного внимания, сейчас там не осталось даже восхищенных саксонцев, которые, раздинув рот с утра до вечера, с восторгом обозревали окрестности пивных Афин, попробовала было спуститься ниже, но и пустое чрево гордой германской амазонки, кишмя кишевшее полевыми мышами, судя по всему, интереса для нее не представляло. Тогда, разочарованная увиденным и изнывающая от скуки ночное светило, стало подниматься все выше и выше, пока не достигло зенита. И, повиснув вертикально над вымершим театром потешных действий, принялось срывать свое раздражение на безответных тенях, безжалостно загоняя вглубь земли этих причудливых и ужасных черных двойников палаток и вертепов, шатров и балаганов, каруселей и сложенных пирамидами пивных бочек. «Жаль! Ах, как жаль!» — вздохнул я про себя, — что вся эта веселая, бесшабашная вакханалия умирает так рано. Печальный присел я на пустой ящик перед какой-то лавкой, в кустарно сколоченной из реек витрине которой болтались подвешенные за волосы бородатые человеческие головы. Невольно содрогнувшись, при виде этих жутковатых сувениров я присмотрелся внимательнее. Нет, они принадлежали не спасителям Отечества. Это были всего-навсего резные кокосовые орехи, немые свидетельства того, что и в далекой знойной Африке процветают искусства, способные с такой поразительной точностью воссоздавать именно ту часть тела, которая у многих представителей Homo sapiens мало чем отличалась от сих тропических плодов. Как могло случиться то, что произошло в следующее мгновение, я не знаю.